Поиски заветного кусочка пластика привели меня обратно на рынок, довольно чистый и аккуратный, но все же будто застрявший где-то в прошлом веке. То и дело мой взгляд натыкался на парней примерно моего возраста, примерявших штаны или ботинки под присмотром заботливых матерей. Разумеется, прыгая на одной ноге по разложенной на асфальте картонке, точно так же, как когда-то их отцы. Наверное, такие места вообще не меняются. Вывески и надписи стали поярче, товары куда современнее, однако сам рынок остался таким же, каким был 10 лет назад, и каким будет еще через 10. Немного попетляв между развалов с китайским контрафактом и копеечным трикотажем родом откуда-то из-под Минска, я, наконец, вышел к нужному киоску. «Сим-карта нужна?» – бросил я чернявому, хитроватого вида южанину, стоящему за прилавком с чехлами для телефонов, зарядными устройствами и прочей электронной всячиной. Тот окинул меня внимательным взглядом и кивнул. «Ага, какой оператор?» «Да без разницы», – пожал я плечами. «У кого сеть лучше ловит?» Парень выудил откуда-то зеленый картонный конверт и озвучил сумму. Я хмыкнул. «Раза эдак в 4 дороже, чем в магазине, зато паспорт не просит». Я расплатился, мысленно пожалев, что заранее не потрудился заранее отложить в отдельный карман купюры поменьше. Старублевка и сама по себе была немалой суммой, а уж целая пачка. Продавец мазнул по ней взглядом и тут же отвернулся с настолько безразличным видом, что мне оставалось только ругать себя за неосторожность. В прошлой жизни я никогда не стеснялся наличных средств, да и пользовался ими в последний раз чуть ли не еще в 90-х. «Есть чем открыть?» — я показал продавцу телефон. Тот уважительно замычал, явно оценив гаджет, и протянул мне металлическую скрепку. «У меня даже с первого раза получилось, гляди-ка, чехол не нужен, спасибо. Пока обойдусь». Убедившись, что новомодный аппарат поймал сеть, я кивнул и зашагал через рынок обратно. Связь есть. Теперь самое время обзавестись транспортным средством. Такси без вопросов доставит меня до станции или даже в аэропорт в Минеральных Водах. Однако улететь или уехать на поезде без документов мне определенно не светит. А вот купить какой-нибудь неброский и недорогой автомобиль – вполне. Я успел добрести до самой окраины рынка, когда почувствовал затылком чей-то заинтересованный взгляд, и сразу сообразил, что пасут меня уже довольно давно, то ли от лотка с симками, то ли еще раньше. Свернув, я прошел мимо фасада павильона, торгующего алкоголем. Стекло здесь не мыли, наверное, с самой весны, но для моих целей оно все же годилось. Скосив глаза, я посмотрел в отражение и нахмурился. Следом за мной метрах в 5-6 шагали три типа весьма однозначной наружности. Шли, особо не скрываясь, сунув руки в карманы и наверняка не сводя с меня глаз. И вряд ли собирались спросить у меня, как пройти в библиотеку. Все-таки засветился. И с деньгами, и с телефоном тоже. То ли навел хитрый продавец, то ли местные хищники сами заприметили подходящую жертву. Этакого беззащитного и глупого кролика с толстым слоем банкнот вместо жирового под серой шкуркой. Кажется, уйдя с центральных рядов рынка, я только облегчил им задачу, потому что людей вокруг с каждой минутой становилось все меньше, а закрытых ларьков – больше. Пройдя еще немного и в очередной раз свернув, я и вовсе уперся в забор. Ну все, кажется, приехали. Шаги за спиной стали быстрее. Похоже, преследователи, боясь меня потерять, перешли чуть ли не на бег. И сразу за беспорядочным топотом я услышал позади свист и окрик. «Эй, малый, обожди!» Я остановился, без особой спешки повернулся на звук и, наконец, как следует рассмотрел суровую троицу. От 20 до 30 на глазок, крепкие и широкоплечие, держатся настолько свободно и независимо, будто они здесь хозяева. Впрочем, наверняка примерно так оно и есть. Еще в лихие 80-е парни вроде этих работали по рынку на постоянной основе, прислуживая очередному местному авторитету и не пуская на свою территорию гастролирующих по Ставрополью романтиков ножа и кастета. И полностью избавиться от них так и не вышло. Пока местной полицией руководил старик Колбазов, происшествия в Ставропольской губернии почти сошли на нет. Зато теперь гоблины, похоже, распоясались окончательно. «Братиш, дай телефон позвонить», — лениво протянул тот, что шагал по центру. Спортивные штаны, черная джинсовая куртка с закатанными рукавами и футболка, обтягивающая рельефные мускулы, бритый чуть ли не под ноль, с небольшим шрамом на лбу и холодными, опасными глазами. Пока еще не полноценный уголовник с солидным тюремным стажем, но уже и не подгулявший юнец вроде тех, в сквере, такого одним взглядом не сломаешь. У тебя своего, что ли, нет?» — поинтересовался я. «Деньги кончились». Бритый протяжно вздохнул. «А мне срочно надо». Я обратил внимание, что один из гоблинов сдвинулся назад и исчез за ларьком. Присматривает, чтоб случайные прохожие не появились, или просто заходит со спины, тогда Бритый просто отвлекает. Третий встал чуть в стороне, привалился плечом к стене и поглядывал по сторонам. Ждал, то ли сигнала, то ли когда я попытаюсь убежать или повисну на заборе. А друзья что же, без телефонов? Я приподнял бровь. Или сели? Ага, сели. У всех сразу, прикинь, Бритый радостно закивал. Да ты не бойся, малый, я отдам. Ну да, конечно, отдаст, догонит и еще раз отдаст. Если Бритый хотя бы смутно догадывается, сколько денег лежит у меня по карманам, выпускать меня из тупика за ларьками живым он точно не намерен. Его взгляд переместился куда-то мне за плечо, и сзади раздался сначала едва слышный шорох и сразу за ним звук, подозрительно похожий на щелчок складного ножа. Пора, конечно, вот, держи. Когда я вытащил телефон из кармана и протянул Бритому, на лице у того мелькнула жадная радость, но она тут же сменилась недоумением, а потом и тревогой. Кажется, верховный гоблин все-таки успел что-то сообразить, но сделать ничего не успел. Я крутанул телефон на ладони, сжал обратным хватом, резко развернулся и ударил. Титановая рамка, которую так нахваливала Анастасия, с хрустом врезалась грабителю чуть ниже подбородка. Подкравшийся сзади гоблин выронил блеснувший вороненой сталью складень, захрипел, хватаясь за горло, и упал на колени. Про него я тут же забыл, после такого уже не встают, да и живут обычно недолго. Но двое еще были на ногах, к ним я стоял боком, и успел только поднять локоть, закрывая голову. Ударило, как кувалдой, то ли телескопической дубинкой, то ли кастетом. Обычному человеку такое запросто сломало бы предплечье, но я только выругался сквозь зубы, присел, выпустил из пальцев телефон и, крутанувшись на пятках, вбил Бритому в челюсть апперкот. Послышался треск лопающихся костей, ноги грабителя оторвались от земли, и гоблин кулем свалился на асфальт, напоследок выдав чуть ли не сальто. Его последний уцелевший товарищ явно не ожидал от тощего паренька такой прыти, зато соображал, похоже, побыстрее других. Завел руку за спину и рванул из-за пояса пистолет. Проворно, одним движением, но я все-таки успел узнать старину Макарова, и тут же бросился вперед, нырнул под уже наставленное на меня дуло и ударил, не кулаком, плечом, но с такой силой, что буквально снес гоблина. Он отлетел на несколько шагов и врезался затылком в угол ларька, аж гул пошел, бездыханное тело медленно сползло на землю, оставляя за собой на ржавом железе влажный след, дернулось несколько раз и, наконец, затихло. «Да что ж вы, студентики, себя не бережете?» — вздохнул я, подбирая телефон. «Кажется, целый, по крайней мере, экран, да и корпус тоже. Только на закругленном уголке осталась крохотная царапина. Я на всякий случай огляделся. Кажется, обошлось без свидетелей, а гоблины уже ничего и никому не расскажут. Двое погибли мгновенно, а первый, которому я сломал кадык, уже перестал хрипеть. Особых сожалений я не испытывал. Любое действие рождает соответствующей силой противодействия, примерно такому учит школьный курс физики, который три остывающих на асфальте покойника, похоже, так и не усвоили, и уже не усвоит. Зато в городе станет почище, лежит безжизненное тело, и некому его поднять, подытожил я. Потом подошел к забору, ухватился за край и одним прыжком махнул на другую сторону. Верну себе все, что причитается, обязательно займусь Пятигорской полицией. Что-то совсем уж здесь обстановка стала неприятная, криминогенная. Глава 5. Никогда не любил японцев, и особенно сильно, с 81 года. Наверное, потому, что куда лучше многих знал, что трагическая случайность, о которой через несколько дней написали в газетах, на деле была никакой не случайностью. Почти никем не замеченная в столице тихая аннексия 4 островов Курильского архипелага стоила жизни 15 морякам. Гарнизон всене ввязался в безнадежный бой, но продержался недолго. Самураи высадили десант с моря и за считанные часы заняли весь Итуруп, а за ним и остальные 3 острова, самые крупные и самые близкие к префектуре Хоккайдо. Жертва моряков оказалась напрасной. В зимнем решили, что сохранение хоть какого-то мира с теперь уже бывшим союзником важнее, чем полтора десятка убитых и несколько тысяч квадратных километров русской земли с их жителями. В тот день я, Тогда еще горячий и бестолковый 38-летний полковник раскидал по углам здоровенных кавалергардов, выбил дверь в дядюшкин кабинет и впервые высказал вжавшемуся в роскошное кресло старику все, что я думаю о нем и его умении выстраивать внешнюю политику государства. Тогда моя выходка обошлась без последствий. Его Величество то ли проявил великодушие, то ли просто-напросто испугался тронуть того, кто смог в прошлом году завершить победой грызню с турками на Балканах. Но обиду, конечно же, не забыл. И через пару лет под весьма надуманным предлогом отправил упрямого и своенравного племянника служить в горы на Кавказ. Тогда во дворце поговаривали, что на этом мою военную карьеру можно считать законченной. Но так уж вышло, что карьера закончилась у дядюшки, а на Курилах все так и заглохло. Настоящие войны не хотели ни самураи, ни сам Сигун Токугава, ни уж тем более Дзэйбацу, почти всемогущие семьи корпораций. Хитрые толстосумы-промышленники куда быстрее прочих сообразили, что торговать с большим и порой весьма сердитым западным соседом куда выгоднее, чем портить отношения. Наверное, поэтому японцы и поспешили убрать войска с Курил чуть ли не в тот же самый день, когда дядюшка Павел под прицелом автоматов отрекся от престола. Новый статус островов был официально зафиксирован в документах в 94-м, и уже на следующий год по всей России, как на дрожжах, начали расти магазины электроники и музыкальных инструментов, заводы, сборочные цеха и, конечно же, автосалоны. Я никогда не любил японцев, но к японской технике это не относилось. И когда взгляд вдруг наткнулся на огромную вывеску Honda, все разумные мысли о покупке какого-нибудь неприметного «Жигуленка» или «Волги» вдруг куда-то улетучились. В прошлой жизни я никогда не пылал особой страстью к двухколесному транспорту, но сейчас ноги будто сами понесли меня через дорогу, и уже через пару минут я с замиранием сердца слушал незнакомые слова. «Четырехпоршневые радиальные суппорта», продолжал распинаться мой провожатый, алюминиевая рама Twin Spar, двигатель, 4 цилиндра общим объемом 998 кубических сантиметров. «Господин Ямада, можете называть меня просто Тоши, господин Острогорский», говорил почти без акцента. «Значит, или приехал уже давно, или вообще родился в России. Славные потомки самураев нередко предпочитали бусидо путь успеха и капитала. 30-35 лет на вид и слишком солидный для рядового продавца. Похоже, меня почтил беседой сам управляющий, а то и владелец салона Honda. Чего у японцев не отнять, так это чуйки. Даже после визита на рынок и в салон связи я вовсе не выглядел богатеем, однако Тоши каким-то образом сумел разглядеть среди полудюжины шатающихся между мотоциклов молодых парней единственного клиента с деньгами. Спустился из своего ультрасовременного офиса под потолком здания и теперь уверенно двигался к сделке. Заявленная мощность – 175 лошадиных сил. Такой зверь разгонится до сотни меньше, чем за 3 секунды. Тоши провел кончиками пальцев по обтекателю. Не случайно у нас на родине его называют Хинакин огненный клинок. И обратите внимание на цвет, господин Острогорский. Редкая заводская окраска. Обычно такие мотоциклы выпускают в ярких вариантах, однако этот, черный, почти целиком, от свежего протектора резины до заостренных кончиков зеркал. Только по бокам из-под пластика проглядывали невыкрашенные в цвет детали мотора, и поблескивали на колесах металлические диски с темно-красными суппортами тормозов. Тоши не поленился включить зажигание, и на передней части мотоцикла хищно вспыхнули узкие расходящиеся в стороны и чуть кверху фары. Будто не только я присматривался к грозной машине, но и сам японский самурай поглядывал на меня, оценивая, достоин ли. Лихо задранный глушитель, узкий спортивный руль, чуть затемненный пластик обтекателя над светящейся красным и белым приборной панелью. Воплощенная мечта любого мальчишки от 7 до 70 лет включительно. Любовь с первого взгляда. Комбинированные тормоза с интегрированной антиблокировочной системой. Тоши потянулся к кнопке электростартера. Впрочем, давайте послушаем двигатель. Полагаю, это ни к чему. Я шагнул вперед и хозяйским жестом опустил ладонь на бак. Я покупаю. Сколько? Это спортивная модель, господин Острогорский, с отличной комплектацией. Тоши подобрался, как хищник перед броском. Однако выпущена в прошлом году, так что в знак нашей дружбы я готов уступить ее вам за 850 имперских рублей. Впрочем, если эта сумма окажется для вас слишком. Не окажется, улыбнулся я. Если мотоцикл готов, предлагаю подняться в офис. Никогда не имел привычки торговаться по мелочам, и обзаводиться не собирался. Разумеется, господин. Тоша изобразил учтивый поклон. Я сейчас же все оформлю. Через несколько минут дело было почти сделано. Довольный, как смеющийся Будда, потомок самураев извлек из недров огромного стола целую пачку документов и принялся заполнять. Так проворно и аккуратно, будто писал на русском всю свою жизнь. «Позвольте ваши документы, господин Острогорский». Тоши отложил ручку. «Мне нужно заполнить. Это ни к чему». Я ловко выдернул лист у него из-под ладони. «Я прекрасно помню все и так. Позвольте помочь вам». Русский продавец непременно заподозрил бы неладное, но японец, конечно же, не посмел возразить дорогому гостю. В его дисциплинированном и полном национальных традиций сознании даже не мелькнула мысль, что кто-то посмеет вписать фальшивые данные, выставив цифры наугад и указав в нужной графе несуществующий паспортный стол города Тырныауза. Тоши откинулся на спинку кресла, терпеливо ждал, пока я не закончу, и только потом протянул для рукопожатия узкую сухую ладонь. «Поздравляю, господин Острогорский, вижу, вы приехали без шлема, его и всю необходимую экипировку можно приобрести в соседнем отделе. В знак нашей дружбы, позвольте от лица всей семьи Honda предложить вам скидку в 20%, шлем мне понадобится, да и остальное, пожалуй, тоже. Это тело крепкое, но все же не настолько, чтобы разъезжать без защиты на двухколесном монстре, способном лететь со скоростью чуть ли не в 300 км в час. В общем, уже через 10 минут я спускался в мастерскую, облачившись в джинсы с кевларом, кожаную куртку, перчатки и унося с собой шлем. Затемненный визор, черный корпус с темно-красными иероглифами и крохотной фигуркой дракона и коробочкой гарнитуры на челюсти справа. Даже с учетом щедрости Тоши, семья Honda стала богаче почти на 100 рублей, зато теперь я ощущал себя в полной мере достойным новой игрушки. Огненный клинок оказался довольно легким, чуть больше 200 килограмм заявленной в документах сухой массы, но просторным и уж точно не самым компактным. К счастью, моему новому телу хватало роста, и ноги уверенно доставали до земли. Габариты мотоцикла ощущались прекрасно. В последний раз я сидел за рулем двухколесной техники примерно 40 астрономических лет назад, и по сравнению с чудом японской инженерной мысли армейский Урал казался чуть ли не велосипедом, медлительным и неуклюжим, хоть и тяжелым. Но запредельная мощь в 170 с лишним лошадиных сил ничуть не пугала. Скорее наоборот, сама просила поскорее пустить ее в ход. «Просыпайся, самурай», – прошептал я, ткнув бронированным пальцем кнопку стартера. «Пора нам с тобой немного прокатиться». Оля не скрывалась, фото в профиль выкладывала без геолокации, но настолько подробные, что вычислить ее смог бы даже самый посредственный сыщик. Я снял перчатку и пару раз провел пальцем по экрану телефона, пролистывая снимки. Смотреть на новую знакомую, чего уж там, было весьма и весьма приятно, особенно на фотках у бассейна. Не то, чтобы совсем уж откровенных, но вполне наглядных. Впрочем, сейчас меня куда больше интересовали другие, сделанные явно дома, и явно самостоятельно, с фронтальной камеры. В кадр то и дело попадала не только симпатичная улыбающаяся мордашка с синими косичками, но и вытянутая рука. Кажется, теперь молодежь называет это селфи. Судя по некоторым пейзажам на заднем плане, Оля жила совсем недалеко от сквера, где мы с ней познакомились. Чуть севернее, в Белой Ромашке, не у самой железной дороги, чуть в стороне и не в многоэтажке, а, похоже, в старом доме, или вообще в особняке, подозрительно похожим на тот, напротив которого я остановился. Частный сектор в этом районе Пятигорска присутствовал не в самом большом количестве, так что выбор был невелик. Я еще раз пробежался по фоткам в профиле. Окно полукруглой аркой, балкон с белоснежной оградой, перекресток в углу кадра. Кажется, нашел. Правила этикета, разумеется, требовали предупредить заранее, а лучше и вовсе за сутки, но в этом теле у меня не было ни титула, ни даже чина, а значит, не было и каких-либо полновесных обязательств, которые накладывает статус. Может же парень, в конце концов, просто взять и написать? Я опустил мотоцикл на подножку и принялся тыкать еще не привыкшими к такой работе пальцами в сенсорный экран. «Привет, это Владимир. Ты дома? А во, у тебя теперь есть телефон? Дома, а что? Спускайся». На этот раз ответа, в смысле, нормального, не последовало. Аппарат в руках несколько раз провибрировал, выдавая то смешные желтые рожицы, то анимированных мультяшных зверей с вытаращенными глазами или взрывающейся черепушкой. Наверное, на современном жаргоне это означало что-то вроде высшей степени удивления. «Так, подожди, это что, твой мотоцикл стоит, а, значит, не ошибся?» Я мог только догадываться, из какого именно окна на меня сейчас смотрит, но на всякий случай помахал. «Мой, жду». Отвал башки, несущийся куда-то с языком через плечо упитанный рыжий кот мог подразумевать что угодно, но я все же решил подождать, и заодно получше рассмотреть дом на той стороне дороги. Небольшой светлый особняк за кирпичным забором выглядел не то, чтобы роскошно, но уж точно посолиднее зданий по соседству, и куда более ухоженным и аккуратным. Похоже, хозяева проводили здесь немало времени, а может, даже жили постоянно, и явно были не из самых простых смертных. Дальше поупражняться в дедукции я не успел. Скрипнула калитка, и через дорогу проворно зашагала стройная фигурка. На этот раз Оля выбрала куда более женственный облик. Белую маечку, кроссовки и короткие шорты из искусственно состаренной джинсы, открывающие длиннющие загорелые ноги чуть ли не целиком. Детали гардероба явно подбирались наспех и настолько нарочито небрежно, что любой бы сразу понял, ни одной случайной среди них нет. Без изменений осталось только лицо, минимум косметики, огромные синие глазища и такого же цвета косички. Ну ничего себе, я так и не понял, к чему следует отнести удивленно восторженное восклицание, то ли к мотоциклу, то ли все-таки ко мне самому, облаченному в черные байкерские доспехи. Внимание, впрочем, досталось обоим, с горкой. Прокатимся, я протянул Оле снятый с локтя купленный по дороге шлем, белый, с зачем-то приделанными сверху забавными кошачьими ушками. На этой ракете, с парнем, которого вижу второй раз в жизни. Ага, улыбнулся я, неужели откажешься, еще чего? Оля перекинула сумочку на живот и решительно потянулась за шлемом. Только сильно не гони, а то буду кричать и хвататься за тебя. Не имею никаких возражений, сударыня. Я застегнул куртку и подхватил сложенные на баке перчатки. Не сомневайтесь, я сама осторожность. Через несколько мгновений Оля запрыгнула мне за спину. С такой ловкостью, будто ездила на мотоциклах вторым номером чуть ли не каждый день. Впрочем, с чего я взял, что не ездила? Все, я готова. Выдохнула она мне куда-то в шею между шлемом и воротом куртки. Вперед. Самурай тронулся с места немного неуверенно, будто еще не понимая, что теперь везет двоих, но тут же набрал ход. Первые несколько метров Оля пыталась сидеть отстраненно и ровно, как и подобает приличной девушке, но когда я крутанул гашетку, не выдержала и подалась вперед. Обхватила меня руками, уперлась ладонями в бак, и к моей спине прижалось что-то теплое, мягкое и однозначно приятное. Не то, чтобы это так уж волновало, однако внутри откуда-то появилось желание немного похулиганить. Я бросил мотоцикл вперед, развернулся с визгом колеса по асфальту, выскочил на перекресток и, прошмыгнув между неторопливо плетущимися по дороге машинами, успел подрезать старенькую Ниву и уйти направо под мигающий зеленый, и уже там дал могучему мотору полную свободу. Намерение не гонять тут же было позабыто, и самурай пролетел половину Воронцовского проспекта так быстро, что я сам не успел заметить, как свернул на Эмировскую улицу, наклонившись так, что, казалось, еще немного, и асфальт коснется моего бронированного плеча. «Ахаха!» — крикнула Оля, прижимаясь ко мне еще сильнее. «Круто!» Чуть ей не обманула. Девчонка сама оказалась той еще любительницей адреналиновых развлечений, а все разговоры об осторожности — исключительно кокетством. Но дальше полихачить нам не удалось. Впереди зажегся красный, я дисциплинированно остановился, собрал положенную порцию завистливых взглядов из машин по соседству и дальше покатился уже без спешки. Ехать оставалось всего ничего, и мне почему-то хотелось хоть немного растянуть удовольствие, вальяжно лавируя в потоке, пока улица не уперлась в уходящую вверх каменную лестницу с зеленью по бокам, перед которой над машинами маячил синий знак парковки. Как, уже все, немного разочарованно поинтересовалась Оля, спрыгнув на асфальт. Ни в коем случае, но для начала, пожалуй, пообедаем. Я стащил с головы шлем и чуть отставил локоть. Прошу, сударыня. Оля задумчиво хмыкнула, но все же взяла меня под руку, и мы двинулись к двери под огромной вывеской. Ресторан на углу около сквера Льва Толстого считался одним из самых крутых в Пятигорске, однако роскошный интерьер ничуть не удивил мою спутницу. Похоже, ей случалось бывать в заведениях и посолиднее. «Подозреваю, сегодня тебя угощать не придется», — улыбнулась она. «Ни в коем случае. Я отодвинул стул и жестом пригласил Олю присесть. Теперь моя очередь. Если я чему-то и научился за 60 с лишним лет прошлой жизни, так это не накапливать долгов. Даже в мелочах. Одному Богу известно, какими процентами может обрасти за десяток лет самая обычная тарелка хинкали, особенно самых сочных и вкусных во всей Ставропольской губернии. Впрочем, на этот раз дело было не в суровых обязательствах, уж точно не в них. Новая жизнь била ключом, и здесь и сейчас я не представлял ее иначе. Солнце, прохладный ветерок с гор, вкусная еда, полная сил молодое тело и искрящиеся любопытством глаза напротив. Разве может быть что-то лучше? А триумфальное возвращение в этот мир грозного серого генерала подождет. Хотя бы денек. Где-то с полчаса мы с Олей по большей части ели. Она проворно, изящно орудуя ножом и вилкой и при этом каким-то образом успевая щебетать обо всем подряд. Я, неторопливо и по большей части молча, слушал. Одна минута с моей новой знакомой стоила сотни, проведенных в обнимку с телефоном, ведь вместе с трапезой я жадно, как губка, впитывал информацию о новом мире, хоть и не самую важную ее часть. Впрочем, монолог длился недолго. Уже скоро Оля удовлетворила свой аппетит, и настала очередь любопытства. «А вчера ты казался поскромнее», — задумчиво проговорила она. «Интересно, как?» — продал тетушкиного барана, — усмехнулся я. «Да брось!» — Оля кивнула в сторону поблескивающего за окном мотоцикла. «Представляю, сколько стоит такая игрушка. Ну, допустим, я продал очень много тетушкиных баранов. Я пожал плечами, и очень выгодно». «Ладно, молчи», — Оля шутливо надула губы. «Если тебе так уж хочется, а почему бы, собственно, и нет? У меня свои тайны, у тебя свои». Я отложил в сторону вилку и подмигнул. «Я ведь не спрашиваю, зачем одаренная из благородной семьи бродить по городу ночью, да еще и в сомнительной компании? Кажется, попал в самое яблочко». Оля даже бровью не повела. Держать марку в любой ситуации ее наверняка научили раньше, чем говорить, и все же я смог заметить, как изменился ее взгляд, и теперь в нем было что-то куда большее, чем простой интерес. А ты умеешь удивить, Владимир». Оля взяла телефон со стола. «И что собираешься делать дальше? Вернешься к баранам? В городе задерживаться точно не буду. Я отправил в рот последний кусочек отбивной. Наверное, навещу родню. Самое время. Каникулы уже закончились. И когда думаешь выдвигаться? Сегодня». Я взглянул на часы, висевшие на стене напротив. «Пожалуй, сразу, как доставлю тебя домой». «Не надо», — Оля покачала головой. «Или мама непременно потребует, чтобы ты зашел на чай, и замучает вопросами». «Ау, мама, это серьезно», — понимающе кивнул я. «Впрочем, если ей будет угодно, лучше просто проводи меня до такси». Я вызвала. Видимо, я сказал что-то не то. Последние минуты в ресторане мы молчали и всю недолгую дорогу наружу шагали рядом, как чужие, но уже у самой машины ее благородие вдруг решила сменить гнев на милости и оттаяла. «Удачи тебе на дороге, и обязательно черкни, как доедешь, таинственный незнакомец». Договорив, Оля вдруг приподнялась на цыпочки и поцеловала меня, не в губы, но и не в щеку, куда-то в уголок рта, будто так и не смогла решить, что хочет этим сказать. «Все, пока, пиши», — прошептала она, и через мгновение исчезла на заднем сиденье огромной белой машины. Конечно же, представительского класса, ездить на других девочкам из хороших семей не полагается, как и целоваться у всех на глазах со всякими байкерами. Неторопливо облачаясь обратно в броню, я отчаянно пытался понять, что это вообще было, и, похоже, не я один. Стоило мне надеть шлем, как лежавший на бике телефон снова ожил, выдавая уведомление от мессенджера. «Спасибо тебе за чудесный день, еще увидимся, обязательно». За сообщениями на экран выскочила целая россыпь улыбающихся желтых рожиц, поцелуйчиков, сердечек, огоньков, цветочков и прочей очаровательной мелочи, а сразу под ними – селфи. Огромные синие глазищи, высунутый кончик языка и загорелое плечо, с которого будто бы невзначай сползла белая ткань майки. На мгновение даже мелькнула мысль плюнуть на все и задержаться в Пятигорске хотя бы на денек-другой. И лишь немалым усилием я смог отогнать ее прочь и заставить себя надеть перчатки и завести мотоцикл. Увы, девушки в нашем случае потом, а первым делом, 500 с лишним километров дороги до Ростова и встреча с почтенным дядюшкой. Нет, не с тем, которого я однажды оставил без короны. Глава 6. Папа Ростов встретил меня жарой, неуютно ласковой, как в Пятигорске, а самым настоящим пеклом. Лето давало наступающей осени последний, но решительный бой, и солнце нещадно выжигало степи вокруг города и разогревало асфальт до такой степени, что он чуть ли не плавился и то и дело норовил прилипнуть к колесам. Я снял куртку еще перед Батайском, но помогло не сильно. Даже на скорости в сотню с лишним километров в час воздух оставался раскаленным, а в городской дорожной суете я всерьез начал опасаться за могучее нутро моего самурая. К счастью, японская техника справилась. Невесело гудела радиаторами охлаждения на светофорах, но все же держала температуру мотора в нужных пределах. А когда я проехал половину города, природа все-таки сжалилась над нами обоими. Откуда-то с Дона подул прохладный ветерок, и полыхающий в небе желтый шар скрылся за облаками. Я остановился у небольшого магазинчика, выпил залпом бутылку минералки и дальше покатился уже без спешки. Улица генерала Кондратенко вывела меня на окраину города, где я благополучно прозевал нужный съезд с Бублика. Пришлось проехать еще целый круг. Мотоцикл лихо махнул через две полосы и под сердитое гудение чужих клаксонов свернул перед заправкой, туда, где слева от дороги на заборе красовалась огромная вывеска «Маяк Скво». Прямо за нею начиналось садоводство, уютные домики в 1-2 этажа, прячущиеся за зеленью и кирпичными или металлическими заборами. Когда-то все здесь принадлежало Острогорским, но кто-то из предков моего нынешнего тела рассудил, что капиталы куда нужнее земель, и принялся распродавать сотки, на которых постепенно вырастали пригородные резиденции купцов, гражданских чинов и отставных военных. Садоводство появилось уже намного позже, где-то в середине 90-х, а нынешнего размаха, похоже, достигло совсем недавно. Современные особняки и коттеджи уверенно теснили старые дома, но те не спешили сдаваться. Усадьба стояла в самой глубине, особняком, чуть в стороне от соседей, гордо возвышаясь над крышами зданий поменьше двухэтажной деревянной махиной. Впрочем, эффектно все это выглядело только издалека. Проехав вдоль забора еще метров 50, я заметил, что здание выглядит нет, не то, чтобы совсем уж ветхим и неухоженным, однако уже давно отжившим лучшие годы. Краска на оконных рамах еще держалась, но на стенах ее явно не обновляли целую вечность, из-за чего все здание приобрело невразумительный то ли серый, то ли бледно-зеленый цвет, хотя когда-то, похоже, было темно-коричневым. Металлическая крыша местами проржавела чуть ли не насквозь, а в середине заметно прогибалась вниз под собственной тяжестью. Под стать дому было и заросли вокруг, и покосившаяся чугунная решетка, отделявшая имение от дороги. Нынешние угодья Острогорских составляли лишь малую часть прежних владений, но содержать в нормальном виде даже 20-30 соток хозяева, похоже, уже не могли. Не хватало то ли средств, то ли самого обычного желания. Судя по тому, что я смог разузнать о нынешнем главе рода, садовод из него получился так себе. «Константин Иванович», — повторил я себе под нос, стаскивая с головы шлем. «Константин, Костя, почтенный дядюшка чудом восставшего из мертвых юного Владимира Острогорского, то есть, мой, одаренный 7-го ранга, отставной майор Волынского гвардейского полка, ветеран войны с турками, орден Святой Анны 2-й степени и Святого Георгия, 4-й. Наверняка мы с ним даже встречались на Балканах в конце 70-х, но я, конечно же, не запомнил тогда еще совсем молодого офицера, только-только выпустившегося из Владимирского пехотного. В закавказской кампании Константин Иванович не участвовал, хоть по возрасту еще и подходил. Комиссовали по ранению в 89-м. Как и где именно он пострадал, мне выяснить не удалось, слишком уж непростые тогда были времена, и редкий день на южных границах обходился без стрельбы, и более ничего примечательного в дядиной безупречной биографии, похоже, так и не случилось. Успел немного послужить в городском управлении, в 2004-м похоронил брата, невестку и малолетнего племянника, а через 5 лет и супругу. Из близкой родни у него остались только 2 дочки. Я повесил шлем на руле слез с мотоцикла. Полине 19 лет, Настасе 8. Имея упрямство, время и скоростной мобильный интернет, не так уж и сложно выяснить о человеке все нужное, особенно когда от этого самого человека зависит, если не вся твоя новая жизнь, то уж точно ее начало. «Есть кто дома?» — во весь голос поинтересовался я, шагая к калитке. «Ваше благородие, иду, иду». И кого там принесло под вечер? Даже еще не разглядев сквозь зелень крупный тяжелый силуэт, я почему-то не сомневался, что встретить меня выйдет сам хозяин усадьбы, а не кто-нибудь из прислуги. Затрещали кусты, и с той стороны забора появился крупный мужчина, уже недавно не молодой, но, что называется, в самом расцвете сил. Назвать его пожилым и уж тем более стариком язык бы точно не повернулся, хоть дядя и готовился разменять седьмой десяток. Ростом он оказался лишь немногим выше меня, зато в ширину превосходил чуть ли не вдвое. Годы не пощадили талию и большую часть волос на голове, однако ничего не смогли поделать с выправкой. Громадные могучие ручищи, наполовину поседевшие усы и прямая, как лом, спина. Дядя, хоть и раздался в поясе, до сих пор выглядел так, будто снял военную форму буквально вчера, а не 20 с лишним лет назад. «Чего надо?» — хмуро поинтересовался он. «Инструмент не куплю, в услугах не нуждаюсь». «Да какие там инструменты?» Я махнул рукой. «Я к тебе, дядя Костя». «Кому дядя Костя, а кому Константин Иванович?» Плечистая фигура шагнула к калитке. «Ты сам-то чьих будешь, а ты посмотри внимательнее. Не узнаешь?» Я подошел поближе и старательно просунул между прутьев лицо. Свой основной, да, в общем-то, единственный пока документ. В последний раз дядя видел его много лет назад, когда этому телу было чуть меньше 7, однако некоторые черты не так уж сильно меняются со временем, особенно фамильные. Нос, скулы и аккуратный подбородок юный Володя мог унаследовать и от матери, зато лоб, брови и глаза явно указывали на мужскую линию рода Острогорских. И сходство осторожно хмурых физиономий по разные стороны забора не заметил бы разве что слепой. «Вовка», — одними губами прошептал дядя, пятясь назад. «Он самый к вашим услугам», — улыбнулся я. «Ты только в обморок не свались, дядь Кость. Да как же так-то, мы ж тебя в 4-м году похоронили». На мгновение я всерьез испугался лишиться заново обретенного родственника, но нервы у бывшего вояки оказались крепкие. Он вытаращился, побледнел, перекрестился и тут же взял себя в руки. Снова шагнул вперед, разглядывая меня, и на этот раз втрое пристальнее, будто намереваясь просветить насквозь. «Ну, что тут скажешь?» Я развел руками. «Полагаю, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так это свидетельство же есть». Дядюшка зачем-то развернулся и указал рукой куда-то в сторону усадьбы. «Все три дома лежат. Я сам в Пятигорске получал. Не сомневаюсь», — кивнул я. «А перед этим милостиво завещал наши тела науке. Не знаю, как именно все случилось в тот день, когда одному из кураторов проекта удалось отыскать подходящего мальчишку, одаренного, в меру подросшего, в меру здорового и в меру мертвого. Счет шел буквально на часы, и я лично предоставил исполнителю абсолютные полномочия. При необходимости он пообещал бы дядюшке хоть половину Сибири, и наверняка беседа закончилась, скажем так, без лишних вопросов и возражений. Я неплохо поработал над имиджем Совета имперской безопасности, и когда человек, пусть даже и облаченный в штатское, демонстрировал корочку, даже самые ненавязчивые и вежливые его просьбы обычно исполнялись куда быстрее многих приказов. Так было нужно. Дядя виновато отвел взгляд. Вряд ли совесть мучила его 10 лет назад, когда вдруг выпала возможность обеспечить будущее живой дочери за счет уже скончавшегося по всем медицинским стандартам племянника. Но смотреть в глаза этому самому племяннику оказалось не так уж просто. «Дядь Кость, ну ты чего, думаешь, я зло держу?» Я постарался вложить в голос все доступное мне очарование. «Да если бы не ты, меня бы тогда и правда похоронили с концами. Ты мне рассказывать будешь?» – нервно проворчал дядя. «Я своими глазами видел, какой ты в реанимации лежал. Голова замотана, половину костей будто вынули. Трещины в черепе, гематомы, ушиб мозга, компрессионная травма позвоночника, потеря почти 3 литров крови и около 4 десятков переломов. В этом теле не осталось почти ничего целого. Несовместимые с жизнью повреждения, которые исправили за каких-то пару часов. Над моим новым вместилищем поработали лучшие целители и конфигураторы империи, и с устранения последствий аварии они, можно сказать, только начали. Подчистили мусор, подлатали разорванные мышцы и ткани, срастили кости, а заодно и укрепили так, что теперь я, пожалуй, смог бы выдержать несколько попаданий из крупнокалиберной винтовки и даже продолжить двигаться. И только после этого взялись за сложнейшие конструкты, завершая превращение умирающего пацана в почти безупречный инструмент. Ничего. Цела моя голова, и руки-ноги на месте. Смотри, я взялся за решетку и без особого труда разогнул чугунные прутья с палец толщиной. Даже лучше прежних. Нечего тут забор портить. Проворчал дядя, распахивая, наконец, калитку. Заходи, чай пить будем. Не знаю, поверил ли он мне на самом деле, или только делал вид, но начало мы положили какое-никакое. Суровому вояке наверняка ничуть не хотелось показывать растерянность, и все же что-то неизбежно прорывалось. И неудивительно, у любого на месте дяди в голове царил бы полнейший сумбур, такой, что даже вопросы у него выходили странными и неуклюжими. Вон оно как, так чем же ты, Вовка, занимался все это время, лечился по большей части, я пожал плечами, потом учился, где, а вот этого, дядь Кость, я тебе не скажу, строго ответил я, и для пущей убедительности многозначительно добавил, сам понимаешь, лжи лучше избегать, во-первых, ее слишком легко проверить, а во-вторых, воображение сработает ничуть не хуже, судя по сосредоточенной складке между бровей, дядя уже вовсю придумывал что-то вроде секретной базы совета, подземного тренировочного лагеря где-нибудь в недрах Бештау, где хитроумные конфигураторы выращивали суперсолдат из таких же, как я, искалеченных пацанов. «Понимаю», — кивнул дядя, — «ты меня извини, Вовка, что я тут, тебя ведь так теперь зовут, так, и даже фамилия прежняя». Я рассмеялся и чуть ускорил шаг. «Это тебе не шпионский боевик. Да кто ж вас, шпионов, разберет?» Дядя улыбнулся и чуть ускорил шаг. Он заметно прихрамывал на правую ногу, но все равно шел быстрее меня. Видимо, спешил поскорее показать заново обретенному племяннику фамильные угодья. Вблизи усадьба выглядела куда приятнее, чем с дороги. Все такой же обшарпанной и уставшей, но достаточно крепкой, чтобы простоять еще хоть сотню лет. Жилым домом, а не кандидатом на вывоз в какой-нибудь музей деревянного зодчества. Под крышей мансарды поблескивала слегка тронутая ржавчиной по краям спутниковая тарелка, а чуть дальше к фасаду тянулись провода. Дядин автомобиль у крыльца, здоровенный внедорожник со знакомой эмблемой на радиаторе, и вовсе будто сошел с конвейера буквально на днях. Я таких уже не застал. В далеком теперь 2005-м Симбирский автозавод продолжал задорно клепать простую и надежную 469-ю модель, которая почти не менялась еще с начала 70-х, лишь изредка отвлекаясь на попытки сделать что-то менее архаичное. И на этот раз, похоже, получилось. Машина выглядела пристойно, и даже салон не казался детищем технологий прошлого века. Не Митсубиси, конечно, и уж тем более не бессмертный тойотовский ленд-крузер, но вполне, вполне. Значит, не стоит прогресс на месте. Давай на веранду пока, там хоть попрохладнее. Дядя поднялся на крыльцо. Помнишь, где что дома? Нет, честно признался я. Времени-то сколько прошло. Приглашение могло быть и ловушкой. В том случае, если юный отпрыск рода Острогорских вообще не навещал родню в Ростове, или если покойный отец с дядей не слишком-то ладили. Таких подробностей я, конечно же, выяснить не сумел, да и в целом мои познания о своей новой семье оставляли желать лучшего. Зато в людях я как будто разбирался неплохо, и дядя явно был не из тех, кто станет хитрить. Старый вояка скорее бы сразу послал меня куда подальше еще у ворот, чем решил устраивать проверки в поисках подвоха. Да и слишком уж много в его взгляде и жестах сквозило чего-то настоящего. Одновременно и тревоги, и вины, и радости, и вообще всего подряд, кроме равнодушия. Из хороших солдат редко получаются хорошие лицедеи, так что доверие, с которым меня встретили, все же следовало принимать за чистую монету. Ну, вот там уборная, если надо справа. Дядя неопределенно указал рукой куда-то в темное нутро дома. Умыться, там, с дороги. В общем, разберешься. Я молча кивнул. Привести себя в порядок, выдохнуть, засунуть лицо под холодную воду и заодно оглядеться по сторонам, чтобы потом будто бы ненароком вспомнить какую-нибудь мелочь. Но думать об этом сейчас почему-то совсем не хотелось. Поднявшись на крыльцо, я вдруг поймал себя на мысли, что все это уже было когда-то давным-давно и немного иначе. Я возвращался из сада один. Шел нет, бежал по тропинке, зажимая разодранный локоть. Взлетел на крыльцо по ступенькам в переднюю, промчался мимо веранды и, кажется, споткнулся. Точно, споткнулся, зацепившись сандалией о сбившийся ковер, и ударился головой об петлю, на которой висел крючок. Больно. Невесть откуда взявшееся воспоминание оказалось таким ярким, что я вздрогнул. Наваждение тут же исчезло, растворяясь где-то в прошлом, которое никогда мне не принадлежало, а крючок остался. Все так же, как и 10 лет назад, болтался в дверном проеме впереди, и даже целился в меня острием, будто намекая, что не против снова отведать немного крови. Только теперь он дотянулся бы мне от силы разве что до пояса. «Ты чего, Вовка?» Дядя легонько тронул меня за плечо. «Совсем все забыл?» «Наоборот», — пробормотал я, вспомнил.